что ж это? Кити считает для себя унизительным встретиться со мной, — думала Анна, оставшись одна. Может быть, она и права. Но не ей, той, которая была влюблена в Вронского, не ей показывать мне это, хотя это и правда. Я знаю, что меня в моем положении не может принимать ни одна порядочная женщина. Я знаю, что с той первой минуты я пожертвовала ему всем. И вот награда. О, как я ненавижу его! И зачем я приехала сюда? Мне еще хуже, еще тяжелее. Она слышала из другой комнаты голоса переговаривавшихся сестер. И что же я буду говорить теперь Долли? Утешать Кити тем, что я несчастна, подчиняться ее покровительству? Нет, да и Долли ничего не поймет, и мне нечего говорить ей. Интересно было бы только видеть Кити и показать ей, как я всех и все презираю, как мне все равно теперь. Долли вошла с письмом. Анна прочла и молча передала его. «Я все это знала», — сказала она, — «и это меня нисколько не интересует». «Да чего же? Я, напротив, надеюсь», — сказала Долли с любопытством, глядя на Анну. Она никогда не видала ее в таком странном раздраженном состоянии. «Ты когда едешь?» — спросила она. Анна, сощурившись, смотрела перед собой и не отвечала ей. «Что ж Кити прячется от меня?» — сказала она, глядя на дверь и краснея. «Ах, какие пустяки! Она кормит, и у нее не ладится дело. Я ей советовала. Она очень рада. Она сейчас придет». Неловко, не умея говорить неправду, говорила Долли. «Да вот и она!» Узнав, что приехала Анна, Кити хотела не выходить, но Долли уговорила ее. Собравшись силами, Кити вышла и, краснея, подошла к ней и подала руку. «Я очень рада», — сказала она дрожащим голосом. Кити была смущена той борьбой, которая происходила в ней, между враждебностью к этой дурной женщине и желанием быть снисходительною к ней. Но как только она увидала красивое, симпатичное лицо Анны, вся враждебность тотчас же исчезла. «Я бы не удивилась, если бы вы и не хотели встретиться со мною. Я ко всему привыкла. Вы были больны?» «Да, вы переменились», — сказала Анна. Кити чувствовала, что Анна враждебно смотрит на нее. Она объясняла эту враждебность неловким положением, в котором теперь чувствовала себя пред ней прежде покровительствовавшая ей Анна, и ей стало жалко ее. Они поговорили про болезнь, про ребенка, про Стиву, но, очевидно, ничто не интересовало Анну. «Я заехала проститься с тобой», — сказала она, вставая. «Когда же вы едете?» Но Анна, опять не отвечая, обратилась к Кити. «Да, я очень рада, что увидала вас», — сказала она с улыбкой. «Я слышала о вас столько со всех сторон, даже от вашего мужа. Он был у меня, и он мне очень понравился». Очевидно, с дурным намерением прибавила она. «Где он?» «Он в деревню поехал», — краснея сказала Кити. «Кланяйтесь ему от меня. Непременно кланяйтесь». «Непременно», — наивно повторила Кити, соболезнующе глядя ей в глаза. «Так прощай, Долли». И, поцеловав Долли и пожав руку Кити, Анна поспешно вышла. «Все такая же и так же привлекательна. Очень хороша», — сказала Кити, оставшись одна с сестрой. «Но что-то жалкое есть в ней. ужасно жалкая. «Нет, нынче в ней что-то особенное», — сказала Долли. «Когда я ее провожала в передней, мне показалось, что она хочет плакать».